Глава 25. Руслан. Я отложил мобильный в сторону и перевел взгляд на студентов, которым я выдал задачи для самостоятельной работы. Второй курс испуганно переглядывался между собой, но задавать вопросы не решался. По-видимому, у меня на лице было написано «Не подходи, злой уголовник». Возбужден и опасен, может бросаться на людей. Противоядие находится в другом крыле и требует встречи без поцелуев. Причина собственного озверения до уровня первобытного пятикантропа была ясна и понятна. Разбуженный инстинкт охотника незамедлительно требовал жертву покорить и обезоружить, а потом залюбить до полной потери сознания и ориентации в пространстве. Впору было идти в музей и тырить набедренную повязку из шкуры мамонта и огромную дубину, чтобы внешнее соответствовало внутреннему. «Сдаем работы», — гаркнул я, взглянув на часы. Студенты уныло поднялись и гуськом собрались у моего стола, с надеждой смотря мне в глаза. Ясно. Половина и понятия не имела, о чем писала. «Руслан», — отвлек меня до боли знакомый девичий голосок, а через мгновение маленькие ручки обняли меня за талию. «Привет, мартышка», — улыбнулся я и выдохнул, что Виола не назвала при всех бубузябликом. Мартышка ела мороженое, только чудом не заляпала мне штаны. «Сын», — мягко улыбнулась мама, вставая рядом. «Здравствуй. Что вы здесь делаете?» — изумился я. Папа просил документы Анатолию привезти. «Какое-то сложное дело, нужен коллективный разум», — легко махнула рукой мама. «А ты почему не в школе?» Я опустил голову, чтобы посмотреть на хитрую мордашку Виолы. «Елисей заболел ветрянкой, мы все на карантине». «Бубузяблик, а можно я сегодня у тебя останусь?» Заговорческим шепотом поинтересовалась моя сестра. «Я буду поздно. Завтра рано уйду в институт, потом в суд». «А я с тобой буду», — захлопала длинными ресничками Виола. «Тихо-тихо, как мышка». «Ну, бубузяблик, я тоже хочу юристом стать, когда вырасту». «Никаких бубузябликов на людях, поняла?» Строго спросил я и даже брови нахмурил. «Вечером тебя заберу». Виола сверкнула глазами и победно покосилась на маму. Никто в нашей семье не мог отказать хитрой мартышке, а она всегда этим пользовалась. «Мы не станем тебя задерживать», — понятливо кивнула она. «Вечером ждем на ужин». «Хорошо», — согласился я. «Руслан», — дернула меня за рукав рубашки Виола. «А ты один придешь или с Мирославой?» «Один». «А Мирослава где?» Продолжала допрос мартышка. «Мы расстались», — честно признался я. «Ну и ладно», — легко махнула рукой Виола. «До вечера». Малышка потянула меня на себя, клюнула в щеку, подхватила маму, и они вместе грациозно вышли в коридор. Я собрал свои вещи, закинул сумку и пошел в другую аудиторию на следующее занятие, машинально выискивая в толпе студентов одну, ту, что одним махом снесла мне крышу до основания. Синицыной нигде не было, а я надеялся, что она в этот момент не обнимается с очередным поклонником и кандидатом на сломанную руку. Мы перешли на новый уровень. Теперь поклонники носят ее на руках. В прямом мотиву смысле. Пары вел на автопилоте, машинально отмечая, что знания и успеваемость у пятого курса стали значительно лучше. Преподавание — это точно не мое. Но приходилось стараться и вкладываться, потому что я привык все делать хорошо. Звонок, окончание последней пары, прозвучал спасительным гонгом. Я выдохнул, снова собрал свои вещи и пошел в машину, на ходу доставая мобильный. Набрал номер Полины, не ожидая подарков от судьбы. Зря. «Алло», — с опаской ответила она. «Где ты?» «В травмпункте», — тяжело вздохнула Синицына. «Что произошло? С тобой все в порядке?» «Почти в панике», — уточнил я. «Со мной да. Адрес. Быстро», — потребовал я. «Мы тут сами разберемся», — отрезала Синицына. «Я должен дважды повторять», — прорычал я. «Полина, не беси! Где ты?» Она сухо продиктовала адрес, а я уже запрыгивал в свою машину. Травмпункт был совсем рядом, и через 5 минут я уже тормозил на парковке рядом с тачкой опера Громова. Ничего не понимая, поторопился в здание. В коридоре стояла злая Лиля, у которой была забинтована рука, задумчивый и обалдевший Громов, а рядом серьезная и собранная Полина. «Что у вас тут произошло?» — — рявкнул я. «Полина, ты цела? Лиля?» «Что вы здесь делаете?» — округлила глаза Полина. «Пока просто стою», — вежливо уведомил я. «Мы тут ни при чем», — отрезала Лиля. «И полиция нам тут совсем не нужна». Она покосилась на Жеку, но друг только блаженно выдохнул и облизал губы. «Я повторю вопрос. Что, мать вашу, случилось?» Окончательно обалдел я. «А то, что ваша загрызайка решила, что ваша новая дама сердца я», — рявкнула Лиля. «Потом передумала и устроила потасовку с фиалкой. Вы знали, что филологи умеют скрупулезно рвать волосы оппоненткам? А нам с Полиной пришлось разнимать этих двух бешеных кошек. Руслан Евгеньевич, держите себя в штанах, а? Или охрану для любовниц наймите, чтобы они бои без правил не устраивали?» Кажется, я уронил челюсть. «Лилечка, ты сражалась как тигрица», — сделал новый заход Евгений. «Где научилась?» «Занятия по самообороне не прогуливала», — взвелась блондинка. «Логинов, вы будете нашим с Полиной адвокатом, потому что эти две боевые кошки решили писать на нас с Полиной заявление о причинении тяжких телесных». «За что?» «Я знаю только один способ разнять драку», — подала голос Полина. «И вода в ведре была чистая». Синицына дернула плечом и снова посмотрела на закрытую дверь. «Русик, а помнишь?» «Русик?» — ахнула Полина. «Все-таки знакомы, да?» «Упс», — побледнел Громов. «Ну, приврал немного». «Тихо», — потребовал я, гася начинающийся скандал, и покосился на Полину. «А теперь еще раз. Подробно и без эмоций». Лиля выдохнула и выпалила. «Мы с Полиной пошли пить кофе в наше кафе. Туда же пришла ваша загрызайка, чтобы ей краска для волос только просроченная попадалась. Пристала ко мне, мол, я у нее драгоценного вас увела. А вы мне вот вообще никуда не...» «Без эмоций», — вежливо попросил я. Лиля замолчала, но заговорила Полина. Я попросил ее разговаривать повежливее. Она не послушала. Вмешалась шествующая мимо фиалка, которой зачем-то нужно было сообщить, что к студенткам вы не имеете никакого отношения. Тогда ваш злобный заяц проявил чудеса смекалки, воспользовался дедуктивным методом и решил, что любовница драгоценнейшего и ценнейшего у вас — сама фиалка. Завязалась словесная потасовка. Фиалка на своем примере доказала, что ругаться матом можно красиво и витиевато. Загрызайка тоже демонстрировала хороший словесный багаж и начитанность. Кто-то разлил воду, они обе поскользнулись и решили вместо слов перейти к делу. Примечательно, что первая в драку полезла фиалка. В ход шли ногти, зубы и оружие звукового поражения, то бишь виск. Мы с Лилей попытались их разнять. Ей кто-то оцарапал руку, у меня болит плечо. Мы тоже разозлились, окатили драчуней водой, скрутили, как нас учили на самообороне. А тетя Надя, продавщица, вызвала опера. Только номером ошиблась и вместо отделения полиции набрала секс-шоп. Приехал Евгений, забрал нас всех и повез в травмпункт. «Все», — выплюнула Полина, испепеляя меня взглядом. Я же пытался отойти от шока. «Знал, что бабы с прикукуем бывают, но чтоб настолько», — присвистнул Жека. Я кивком согласился и виновато покосился на Полину. «Кто такая фиалка?» «Александра Анатольевна, которую вы давеча так любезно угощали сладким», — подсказала мне Синицына. «Твою мать!» — вылетела у меня. «Нечего на мать пенять, колесами себя в штанах держать не умеете», — отрезала Лиля. «Мы свободны?» «Идите», — согласился Громов и виновато развел руками, глядя на меня. «Полина», — позвал я, но девушка только отмахнулась. Я смотрел ей в спину и понимал, что еще немного, и я взорвусь. Уже не сдерживая гнева, вошел в палату. Слава сидела у одной стены и ждала, когда ей обработают царапину на лице. Саша врач бинтовал руку. «Какого хрена?» Зарычал я так, что доктора испуганно покосились на меня, а две боевые девушки скуксились и стали меньше ростом. «Руслан», — позвала меня Слава, — «я... это не я начала». «Хотите сказать, что виновата я?» — холодно процедила Саша. «Тихо!» — попросил я. «Обе! Иначе Громов сейчас составит протокол, и обе пойдете за хулиганство». «Кто звал Громова? Я тут». «Слава, что с тобой?» — издевался мой друг. «Изыди!» — потребовала у него Мирослава. «Не могу, птичка. Звонок был. Надо протокольчик составить, отчитаться перед начальством. А тебя, наверное, надо привлечь за тяжкие телесные уважаемому профессору. Это уже не говоря о том, что ты мою девушку пыталась обидеть. Наговаривала на нее, мол, она с Русланом твоим. Я не наговаривала, взорвалась Слава. Я пыталась понять, чего ему не хватает. Логинов хотел доктора наук. Я диссертацию защитила. Хотел гламурную стерву. Я волосы покрасила в светлый. Научилась вести себя как стерва и истеричка. Теперь ему студентку подавай. Я просто посмотреть хотела, что в ней особенного. С каждым ее словом моя совесть поднимала голову, а чувство вины расцветало буйным цветом. «Слав, ну не хочет он тебя», — без обиняков заметил Жека. «Пойми ты уже, наконец, и не люби ему мозг. Найди себе мужика с большой дубиной. Хочешь, познакомлю. У меня друг один есть. Не мужик, а ёбарь-террорист-смертник. Кого угодно укатает. Не пара вы. Зачем так себя позорить-то? В студенческом кафе устраивать драку с преподавателем и студенткой, которая вообще-то моя». Слава закусила губу, опустила голову, а потом кивнула. «Ты свободен, Логинов. Радуйся. Надеюсь, тебя настигнет карма, и ты прочувствуешь все, что чувствовал и я». «Уже», — тихо признался я. «Поехали, домой отвезу». «Я сама», — гордо отказалась Мирослава. «Идите, заявление писать не буду». «Завтра забеги ко мне, объяснительную накатай», — попросил Громов. «И без потасовок, иначе в обезьянник заберу обеих. Уважаемого профессора я тоже завтра жду у себя». «Я буду», — с достоинством ответила Саша. «Простите мой порыв, Руслан Евгеньевич». Я чувствовал себя не в своей тарелке. «Есть свежее предложение, девочки», — заговорил Жека. «Вам двоим явно есть что обсудить. Идите и напейтесь в Драбадан вдвоем». Я подумал, подошел к Славе, сел рядом на корточки и от души попросил. «Прости, что так вышло. Друзьями мы не останемся, но если вдруг тебе нужна будет помощь...» «За что тебя всегда любила? Ты даже расстаешься достойно», — грустно улыбнулась Мирослава. «Мне ничего от тебя не нужно. Иди. Больше не побеспокою». «Скотина ты, Логинов». Я рывком поднялся, развернулся и вышел из палаты в коридор. Не удержался и от души вмазал кулаком в стену. Резкая боль позволила прийти в себя, а Жека заботливо поинтересовался. «Врача?» «Не надо». Отмахнулся я. «Как со своей Синицыной будешь объясняться?» Уже по дороге любопытствовал друг, пока я разминал кулак. «Понятия не имею». Подошел к машине, оперся бедром о капот и попытался дозвониться до Полины. Телефон был выключен. «У Лили та же фигня». Убирая свой мобильник в карман, сообщил Жака. «Но я знаю, где они». «Поехали», — решительно заявил я.